Глава 65. Ирина. Обед готов. Опускаюсь на стул и смотрю на экран мобильного. Павел уехал 3 часа назад и до сих пор не позвонил. Я не собираюсь тревожить его дела. Тем более у меня есть свои. Немного нервничаю, но решимость все больше набирает обороты. Выключаю плиту, выхожу из кухни и поднимаюсь на 2-й этаж. «Дети, собирайтесь!» – кричу я. «Мы уезжаем!» «Как уезжаем?» – отзывается Егор. «Куда?» – Дуня выглядывает из своей комнаты. «Развлекаться! 5 минут на сборы!» Быстро переодеваюсь в функциональные джинсы и водолазку. Волосы собираю в высокий хвост, а по ресницам прохожусь тушью. Вызываю такси и проверяю карту Ворона. Он настаивает, чтобы я тратила его деньги. Что ж, самое время гульнуть на всю катушку. Спускаюсь. Дети ждут внизу уже в куртках. Телефон пиликает, извещая, что такси подъехало. Выходим на улицу. «Ирина Алихановна, зачем такси?» Новый охранник Борис преграждает нам дорогу. «Машина же есть. Я отвезу, куда скажете». «Ага, сейчас. Разбежался». «Не нужно». Решительно прохожу вперед. «Я сама справлюсь». Спускаемся с детьми и по тропинке идем к воротам. «Но Ворон приказал». Летит мне в спину. «Ах, ну да, позаботился. Молодец какой. Ладно, хоть замки амбарные не повесил». «Его же здесь нет, правда?» Вопросительно дергаю бровью. «А у меня своя охрана». Киваю на сына и улыбаюсь. «В машину». Егор расплывается в довольной улыбке и открывает дверь мне и Дуне. Водитель плавно трогается с места. Ну вот, не все так сложно, как казалось. «Мам, папе это не понравится», – шепчет Егор и хмурится. «Пожалуй, этот игрок играет не в нашей команде». «Да ладно», – криво усмехаюсь. «А я так хотела ему угодить». Дуня смеется и кладет голову мне на плечо. «Ир, отныне ты мой кумир». Вкрадчиво делится она, а я взлохмачиваю ее торчащие во все стороны волосы. «Куда мы?» – сопит Егор, явно не разделяя нашего настроения. «Развлекаться». Беспечно пожимаю плечами. «Не дай бог, кто-то проболтается, где мы. Сварю на завтрак манку и заставлю съесть». «Ну, мам...» Недовольно тянет сын. Видимо, уже решил нас сдать с потрохами. «Я все сказала», – кидаю на него строгий взгляд. «Тебе поручили нас развлекать. Вот и вперед». Такси останавливается напротив входа в торговый центр. Егор выходит первым и галантно подает руку сначала Дуне, а потом мне. «Спасибо», – шепчу ему и незаметно целую в макушку. «Настоящий мужчина растет». Горжусь. «Ну, мам!» – тянет Егор и скептически смотрит на количество народа, стремящегося попасть в здание. «Может, не пойдем?» «Вот еще!» – фыркает Дуня и, наоборот, светится от счастья. По эскалатору поднимаемся на 2-й этаж. Светло и шумно. Я сама не часто бывала в таких местах, просто не было повода. Но сегодня намерена исправиться. «Итак, дети», смотрю на них, «нам нужно купить наряды, в чем этот Новый год встречать». «Ну нет», страдальчески хнычет Егор. «Можно без меня?» «Нытик», Дуня закатывает глаза. «Ты можешь пойти и выбрать все, что тебе нужно». Даю ему вольную, прекрасно зная, как сын не любит все эти магазины, особенно одежды. «А потом в кино сходим». «Нет уж, я с вами!» Недовольно бурчит он. «Не дай бог случится что-то, мне отец башку открутит». Мы с Дуней переглядываемся, улыбаемся многозначительно, понимая, что Егор просто боится потеряться и облажаться, но вслух не комментируем. Прогуливаемся вдоль разных бутиков, обсуждая возможный образ для Дуни. Она, как и подобает девочке, радуется и восторженно делится, о чем мечтает. «Пойдем-ка в салон зайдем». Тяну ее в парикмахерскую. «Зачем?» упирается и опасливо хлопает длиннющими ресницами. «Трусиха!» – вздыхает Егор, падает на ближайшую лавку и утыкается в телефон, давая понять, что с нами на пытку красотой идти не собирается. «Придадим твоему стилю немного лоска». Смеюсь я и все же утаскиваю ее внутрь. «Добрый день!» – администратор улыбается нам. «Чем могу помочь?» «Добрый!» – сжимаю плечи Дуни и вывожу ее вперед. «Нам нужно облагородить этот творческий беспорядок и добавить немного цвета». «Какого?» – кивает администратор. «Дунь, какой?» Заглядываю в ее огромные от удивления глаза. «Бедная девочка, так и хочется обнять и плакать, но мы пришли веселиться». «Можно розовый?» – робко спрашивает. «Конечно. Прикидываю, как это можно обыграть. Значит, розовые прятки. Хорошо, пойдем?» «Ты не уйдешь?» Дуня в страхе хватает меня за руку, а у меня внутри все переворачивается от отчаяния. «Конечно нет. Ты чего? Я буду вон там». Указываю на диванчик для посетителей. Откидываюсь на спинку удобного дивана и наблюдаю за работой парикмахера-стилиста. Пока Дуню приводит в порядок, она все время кусает губы и ловит мой взгляд в зеркало. Боится, что я действительно уйду. «Бедная моя раненая девочка. Ничего, я тебя отогрею. Ты научишься доверять». «Мам, долго еще?» Недовольно ворчит Егор и плюхается рядом со мной. «Почти все, не гунди». Дуня поднимается с кресла и идет к нам. Буквально светится от радости. Смотрю на нее и не могу не улыбаться. Такая она красотка. Прическа стала более ровной и симметричной. Волосы красиво обрамляют лицо, а темно-розовые пряди придают цвета и яркости ее внешности. «Ну как?» – с придыханием спрашивает Дуня, и вся сияет. Сразу понятно, насколько ей самой кайфово от происходящего. «Супер!» – жестом прошу ее покрутиться. «Тебе самой нравится?» «Очень!» – зажмуривается и кидается мне на шею. «Спасибо тебе огромное!» «Оу, что это за попугай?» – хмыкает Егор и закатывает глаза. «Я тебе сейчас покажу попугая!» Мгновенно превращается в зверёныша и кидается на обидчика. «Не надо!» Успеваю поймать. «Он просто дразнится, не ведись. Твоя прическа шикарная!» «Спасибо!» Куксится, а Егору за спиной показывает фак. «Когда уже эти двое найдут общий язык?» «Пойдём, у нас ещё платье не выбрано!» Пока Егор всеми силами отказывается принимать участие в нашем веселье, мы с Дуней успеваем пройти десяток разных бутиков и перемерить кучу разнообразных нарядов. Меня каждый раз дергает от цифры на ценнике, но я заставляю себя не реагировать. Паша требует, чтобы я тратила то, что он столько лет зарабатывал для нас. Пусть будет так. Егор лежит на лавке и смотрит в экран телефона. Делает вид, что ему неинтересны наши телодвижения, но я все равно ловлю его мимолетные взгляды в нашу сторону. Я свое платье выбрала почти сразу и уже купила. А Дуня никак не определится. Надевает очередное красивущее платье и крутится перед зеркалом. Не могу сдержать улыбку. Такая она красивая и нежная девочка. Совсем не похожая на агрессивного ежика. «Обязательно выбрать что-то одно?» Смотрит на меня с самыми несчастными на свете глазами. «Нет, конечно». Ободряюще улыбаюсь я и отдаю ей карту. «Паша хорошо проспонсировал наше развлечение». «Тогда я хочу оба». «И туфли», напоминаю ей. «Точно!» Воодушевляется Дуня и идет к стеллажу с обувью. «Лучше балетки, по себе знаю». «А ты выбрала себе?» «Да, вот это». Демонстрирую свой наряд. «Супер!» «Мне тоже нравится. Осталось купить мальчикам рубашки и брюки». Расплачиваемся на кассе и забираем пакеты с покупками. «Ну все, что ли?» Раздраженно ворчит Егор. «Я задолбался с вами мотаться». «Да все, все!» отдаю ему пакеты с одеждой. А теперь предлагаю поужинать где-то и пойти в кино. Поддерживаю. Дуня довольно улыбается. Как же она преобразилась сегодня, я даже не ожидала. Девочка буквально раскрылась с другой стороны. Такую ее мы еще не видели. «А я хочу домой», – сопит Егор. «А тебя не спрашивают», – дразнится Дуня, и теперь он зло клацает зубами. Входим в небольшое уютное кафе. Нас провожают за столик и дают меню. Дети утыкаются в изучение, а я извлекаю из сумки голосящий телефон. Конечно, это Павел. Надо же, все-таки спохватился. Криво усмехаюсь и принимаю звонок. «Ведьма моя, а ты где?» Его голос вибрирует от едва сдерживаемых эмоций. Ну что ж, сам виноват. «А я по делам уехала», – отвечаю небрежно, с легкой долей наигранности. «По каким нахер делам?» Паша откровенно злится, но меня это не касается. Я спокойна и уверена в себе и своих действиях. «По личным, Паша, по личным». В динамике слышится плохо различимый мат. Как-то не заходит ему его же стряпня. Интересно, почему? Невкусно? «А ты уже вернулся?» Как ни в чем не бывало, интересуюсь я. «Представь себе!» Огрызается, но всеми силами старается не нагрубить. Вот и хорошо. Поставим плюсик за выдержку. Хоть один в череде бесконечных минусов. «Ну тогда пока можешь дом украсить». На полном серьезе предлагаю ему. «Начинай без нас. Можно с елки». «С какой еще елки?» «Вот и я не знаю, с какой». Саркастично усмехаюсь. «Которую ты поставил. Не скучай, ворон». «Зараза!» Цедит сквозь зубы, а я не могу сдержаться и улыбаюсь. «И я тебя тоже!» Сбрасываю звонок и с чувством выполненного долга беру меню. Вечер в самом разгаре. У нас еще кино в планах. Надеюсь, Паша не устроит мне потом Армагеддон. Впрочем, это будет потом. А пока у нас ужин. Домой приезжаем поздно вечером, довольные и уставшие. Вываливаемся из такси и звонко смеемся над очередной шуткой из фильма. Он был настолько смешным, что даже Егор оценил. Павел встречает нас у дома, хмурый и злой. Мгновенно считываю его настроение, но даже не пытаюсь снизить накал между нами. «Пап, ты не представляешь!» Егор радостно кидается к нему, чтобы поделиться впечатлениями. «Дети, идите в дом!» Строго говорит Паша и смотрит мне в глаза. «Нам с мамой надо поговорить». «Но, Паш...» Дуня пытается вступиться. «Быстро, я сказал». Дети послушно сбегают в дом, прихватив все пакеты, а мы остаемся один на один. Его взгляд пробирает до мурашек, но не пугает. Иммунитет у меня стойкий против гляделок с вороном. Складываю руки на груди и с вызовом смотрю в глаза. «Трудно было сказать». Цедит сквозь зубы и опасно приближается. «Зачем?» Небрежно дергаю плечами и отхожу на безопасное расстояние. «Я волновался». «Знаю, что он не врет, но я волновалась тоже, и его это не волнует». «Я тебя понимаю, но ничем помочь не могу». Перекрывает мне дорогу, загоняя в угол. «Пусть». «Ира, я запрещаю!» Рявкает зло и впечатывает ладонь в стену. Вздрагиваю от неожиданности и прищуриваюсь. Не боюсь. Прекрасно знаю, что не причинит мне вреда. «Прости. Что?» Делаю шаг к нему. «Запрещаешь?» Еще один, заставляя озадаченно отступать. «А немного ли ты на себя берешь?» «Не искушай судьбу, женщина!» Предупреждающе рычит Павел, хватает меня за шею и мягко подтаскивает к себе. «Просто сообщай мне о своих передвижениях!» Его губы так близко, что я чувствую горячее дыхание на своих губах. Осталось только глаза закрыть и отдаться его власти, но... Бесоёбинка, что сидела во мне, уже вырвалась на свободу. «На каком основании?» Вздергиваю бровь и вырываюсь. «Я твой мужчина. У нас семья. Нет, ворон. Семья – это когда вместе. Когда думаешь о своих близких. Об их переживаниях и чувствах. А ты сам по себе. Не с нами». Разворачиваюсь и ухожу в дом, оставив его наедине обдумать мои слова. «Я не права?» «Отчасти. Но и он тоже не прав. И я хочу, чтобы он это понял».